До сих пор не могу понять, как Арсений Александрович мог на все это согласиться. Мы с ним больше так и не виделись, но в самый год его смерти я прочел нечто, что живо напомнило мне годы близости с ним, то давнее время, когда я так любил и его самого, и его стихи. Одна московская газета опубликовала его старое довоенное стихотворение, где я нашел мысли и чувства, которые с давних пор испытываю по отношению к самому для меня отвратительному виду искусства – кинематографу. Я как мальчишка убежал в кино, косая тень легла на полотно. И я подумал, мне покоя нет, как бабочка трещал зеленый свет, и я увидел двухэтажный дом с отворенным на улицу окном, хохочущую куклу за окном с коротким носом над порочным ртом, а тощий веслоусый идиот коротенького за руку ведет, другой рукой трет себе живот, а коротышка ляжками трясет. Тут кукла льет помои из окна, и прыгает от радости она, и холодно, и гадко дуракам, и грязный жир стекает по щекам, и стыдно мне, когда другого в рот целует сердобольный идиот, и пат смешон, и поташон смешон, но пату не изменит поташон, и тошно мне, и голова болит. Куда мне скрыться от моих обид? 1938 год. Мы особенно часто общались с Тарковским в самое первое время после смерти Ахматовой. Союз писателей, как водится, учредил комиссию по ее литературному наследию. Это была первая такая комиссия, теперь уже существует вторая. Так вот, Арсений Александрович был одним из членов. Я секретарем, а председателем Алексей Сурков. Заседания наши происходили в Ленинграде. Впрочем, деятельность той комиссии была совершенно безуспешной. Наших рекомендаций и решений никто даже во внимание не принимал, и в конце концов комиссия перестала существовать. А Сурков сидит на председательском месте. Я рядом с ним, несколько поодаль прочие. Только что прозвучало предложение поручить подготовку посмертного сборника Ахматовой Лидии Корнеевне Чуковской. На это Сурков говорит: «Ну, лично я против Лидии Корнеевны ничего не имею. Но вы поймите меня правильно, когда письма, адресованные в наши советские инстанции, становятся достоянием иностранных газет, и их радио раньше, чем доходят до адресата, это выглядит по крайней мере странно». Тут я неожиданно для самого себя произношу: «Да, это уже стало хорошей традицией». Сурков смотрит на меня с недоумением и неудовольствием. Это заседание проходило в Ленинграде в феврале, если мне не изменяет память, 1967 года. Там мне особенно запомнился Виктор Максимович Жермунский. Он говорил: «Я могу сообщить присутствующим, что мною уже подготовлен текст сборника Ахматовой для большой серии библиотеки поэта. Но тут возникает проблема. Кто напишет к этому сборнику предисловие? Я не могу написать». В 1910 году Ахматова вышла замуж за поэта, фамилия которого не сохранилась. Я таких предисловий писать не умею, и учиться этому мне поздно. Тут надобно добавить, что в те годы запрещалось всякое упоминание в печати имени Николая Гумилева. Затем Виктор Максимович поразил меня и всех присутствующих по меньшей мере странным сравнением. Он говорил о преступном решении Пуниной продать половину бумаг Ахматовой в Центральный архив, а другую в публичную библиотеку. «Разделить архив Ахматовой на две части, — говорил тогда Жермунский, — это все равно, что расчленить тело прекрасной женщины, голову отправить в Москву, а тело оставить в Ленинграде». В этом месте академика перебила сотрудница публичной библиотеки по фамилии Мандрыкина. Она стала говорить о достоинствах своего учреждения, но Жермунский решительно остановил ее. «Вы меня тут не учите уважать публичную библиотеку. Я был ее читателем, когда вас, всех, сидящих в этой комнате, еще не было в живых». Мы с Арсением Александровичем Тарковским идем по Литейному в Союз писателей. Предстоит очередное заседание Ахматовской комиссии. Я указываю ему на серую громаду известного в Питере большого дома, в котором располагается КГБ, и говорю: «Это здание строили два архитектора, итальянцы по происхождению, Пыталли и Растрелли».